Следом в подвал шагнул мелкий, остановился, по-хозяйски обозревая помещение. «Ах, ты!» – ощерился бандит. Больше ничего сказать не успел. На него обрушились тюки с одеждой. От неожиданности мелкий шлепнулся на спину. Максимов быстро шагнул вперед, одновременно ладонью закрывая дверь и пробивая ногой сверху вниз прямо в белеющее в полутьме лицо. Макушка бандита глухо стукнулась о бетонный пол. Он что-то невнятно булькнул, раскинул руки и замер в глубоком нокауте. С разбитого рта стекал жирный сгусток крови, в полутьме, казавшийся черным. «Ты его не убил?» – опасливо выглянул из-под тюков Сергей. «Не должен». Максимов опустился на корточки, первым делом забрал Макаров, пощупал пульс. «Живой». «Фух, слава богу», – облегченно выдохнул Сергей. «Дальше что?» «Веревку достань, моток я в том углу со стройматериалами видел. Там нож лежит и тряпки. Будем вязать». Через минуту мелкий бандит с тряпочным кляпом во рту был обмотан по рукам и ногам веревками, затем оттащен под мешки с одеждой. «Теперь я выхожу, надо парням помочь, а ты тут будь. Караул этого», — Максимов строго глянул на Цыганкова, — «не вздумай сам проявлять инициативу. Мелкого не трогай, как бы он ни дергался и мычал. Пусть полежит в холодке, подумает о вечном». «Не буду», — пообещал Сережа. «Все, сиди тут, никуда не высовывайся». Максимов щелкнул флажком предохранителя, послал патрон в ствол, подхватил свою куртку, положил на правое предплечье, спрятав пистолет. «Ты чего, стрелять собрался?» — всполошился Цыганков. «Попугаю бандитов», — хладнокровно сообщил Андрей. «По-другому не получится. Стрелять не собираюсь, только в самом крайнем случае. Тема, млять, ты что там делаешь?» — крикнул Бритый. «Чего застрял?» «Все, я пошел». Андрей открыл дверцу и двинулся наверх. «Ни пуха, ни пера», — подрагивающим от волнения голосом пожелал Сережа. «К черту», — буркнул Максимов, шагая по ступенькам. Рядом с выходом стоял Бритый. Увидел направленный на него ствол, и брови изумленно поползли вверх. «Ты чего, пацан, совсем крыша поехала?» — изумился он, сделал шаг и протягивая ладонь. «Дай сюда волыну, быстро». Рудик, Саня, стоящий возле кузова, и Вадик замерли, не веря глазам. «Да бери», — Максимов опустил ствол, быстро шагнул вперед, сделал рукой движение, будто действительно хотел отдать пистолет, и зарядился всей дури носком ботинка между ног. «Ой», — простонал бандит, сложившись буквой «зю» и обхватив ладонями поврежденное достоинство. Получил рукоятью Макара по лысому лобешнику и рухнул лицом в грязь, заливая землю каплями крови. «Рудик, обыщи его, только осторожно», — попросил Андрей, держа Бритого под прицелом. Ракетир признаков жизни не подавал, находясь в глубоком нокауте, но рисковать Максимов не хотел. «Ага», — Вернер приблизился, обхлопал бандита, вытащил из правого кармана брюк выкидушку, из куртки бумажник, из-за пояса потертый ТТ. «Пользоваться умеешь?» — уточнил Максимов. «Конечно, отец меня несколько лет на стрельбище таскал», — кивнул Рудик. «Тогда держи этого под прицелом, а я пойду, гляну, что там с Владом. А бумажник положи обратно, нам чужого не надо». «Я с тобой», — Саня спрыгнул с борта грузовика. «Это мой брат». «Нет, ты останешься тут», — жестко оборвал Максимов. «Но», — попытался возразить приятель. «Тут будь», — добавил стали в голос Андрей. Саня нахмурился, но промолчал. «Нам конец, пацаны», — подал голос Вадик. «Нас всех просто закопают. Это же люди черного. Не надо было влезать, ничего бы они Владу не сделали, может, деньги забрали, ну, дали пару раз легонько, чтобы помнил, под кем ходит. Теперь беда будет, нам кирдык». «Посмотрим», — хмыкнул Максимов. «Не так страшен черный, как его малюют. Ладно, парни, пошел я, следите за Бритым. Второй в подвале связан, его Сережа караулит». Андрей двинулся вверх по ступенькам. Макаров он держал перед собой, готовый в любой момент выстрелить. В зале на втором этаже никого не было. Несколько мешков со шмотками разбросаны по сторонам, парочка рядов завалена, а так все как в прошлый раз. Из закрытого кабинета директора доносились громкие голоса. «Мужики, я не готов платить 30%, раздался нервный голос Влада. «Это много, мы же на 20 договаривались». «Мужики в поле пашут», — ответил авто. «Следи за метлой, с братвой трешь. 20 было в том месяце, а в этом 30. Ничего, не обеднеешь, ты шмотки шьешь за копейки, а потом втрое-четверо накручиваешь, черную кассу ведешь, с товаром на рынке мутишь, в Москву джинсы возишь, на паях с каким-то хреном магазин держишь, а нам ничего не сказал. Вот за это и наказываем». авто, в Москве другие расклады. Я с местными бригадами еще до тебя работал. С ними краями разошился, свалил, магазин другу оставил. К нему никакого отношения не имею, он всем рулит. Мой товар на реализацию берет и за процент продает, все честно. Платит местным пацанам, они наперстки на Киевском крутят и с таксюков бабки сшибают. Сейчас круто подниматься начали. Я не при делах, тебе с общего оборота отстегиваю, как договаривались. Твой же бухгалтер недавно бумаги смотрел, графа реализация мозг. Так что все честно, магазин московский от нас скрыл, за это и попал. В голосе грузина чувствовалась насмешка, а подробности нас не колышут. 30% еще не все. Одну машину с товаром у тебя заберем. Я пацанам уже сказал напрячь твоих щеглов, пусть обратно загружают. Это беспредел, авто, в голосе Вадима слышалась глухая обреченность. Машину с товаром я вам не отдам, я без последних штанов останусь. Послышался звук затрещины. Кто тебя спрашивать будет, барыга хренов? Ты чего-то попутал, взревел грузин. Ты никто и звать тебя никак, чтобы за беспредел предъявлять. Знаешь, авто, я устал, выдохнул Русин-старший. Заберете товар, денег с меня больше никогда не получите. Бизнес закрою. Можешь завалить меня прямо сейчас, ничего не изменится. Вот ты как заговорил, прошипел грузин. Тогда не обижайся, отдашь все или сдохнешь. Гном, Сева, пакуйте клиента. В подвал поедет, а там уже на выбор, либо в речку с рельсой на шее, либо на свободу. Но голым и босым. Пора. Максимов ударил ногой по двери. Дверь отлетела, с глухим стуком влепившись в чье-то тело. Раздался сдавленный стон. Андрей влетел в кабинет с Макаровым наперевес. «Замрите, дернитесь, завалю», — рявкнул, поглядывая по сторонам. Попавший под удар двери коротышка держался за разбитый нос и вполголоса матерился. Лицо гиганта, стоявшего рядом с Владом, выражало недоумение. Золотозубый парень напрягся, но не дергался, кидая опасливые взгляды на Макаров. «О, какие люди!» — хищно оскалился авто. «Я тебя везде искал, а ты сам пришел. На кого работаешь, сявка? Кто тебя послал, боцман или червонец?» «Никто!» — чуть усмехнулся Максимов. «Я сам по себе. Не знаю ни боцмана, ни червонца». «Тогда ты лох по жизни!» — ухмылка на лице грузина стала еще более зловещей. «Ты для нас еда. Давай ствол сюда, и мы тебя сильно бить не будем». «Может быть», — грузин шагнул вперед. Парень в черном пальто напрягся еще больше, напружинив ноги. Даже коротышка перестал держаться за нос, вытер окровавленные ладони о брюки и подобрался. Рука гиганта скользнула к поясу. «Да что же вы все такие тупые?» — с досадой подумал Максимов. «Все-таки замеса не избежать. Не воспринимают они всерьез пацана, не боятся. Да еще Русин под ногами путается». «Влад, в сторону», — гаркнул Андрей. Коммерсант среагировал моментально, метнулся к окну, выходя из зоны поражения. Бандиты его не остановили, все их внимание было приковано к Максимову и Макарову в руке. «Бросай плетку, фраер», — рыкнул авто, делая шаг вперед. Парень в черном пальто, крадучись, передвинулся поближе. Коротышка отодвинулся в сторону, пытаясь зайти в тыл. Максимов начал действовать первым, не дожидаясь, пока бандиты накинутся все вместе. Неожиданный удар кулаком с разворота, усиленный рукоятью пистолета, снес заходящего в тыл коротышку. Бандит навзничь грохнулся затылком на паркет так, что ноги подпрыгнули. Продолжая движение и смещаясь в сторону, Максимов выстрелил в ногу прыгнувшего вперед Золотозубова. Сделавший шаг гигант отбил ковшеобразной ладонью стул, пущенный Владом, и отвлекся на мгновение. «Стоять, завалю!» — гаркнул Андрей, наводя пистолет на авто. Поползшая к поясу рука грузина остановилась. Двумя пальцами медленно берем оружие, бросаем на пол и подталкиваем ногой ко мне, продолжил давить на бандитов Максимов. «Ты немного на себя берешь, пацан», — прошипел авто, с ненавистью глядя на Андрея. «В самый раз», — спокойно ответил Максимов. «Ладно», — грузин кинул взгляд на стонавшего Золотозубова. Под ним уже начал расплываться лужа крови. Авто достал из-за пояса револьвер, бросил на пол и толчком ботинка отправил к Андрею. «Вы тоже», — дуло Макарова поочередно переместилось на гиганта и Золотозубова. «У меня ствола нет, финка и кастет только», — бледно усмехнулся парень в пальто, зажимая ладонями кровоточащую рану. «На пол, что есть». «У меня тоже только перо», — пробасил гигант. «Бросай на пол», — буркнул Максимов. «Быстрее и ногами толкайте ко мне». Когда бандиты избавились от оружия, Андрей скомандовал: «Влад, обыщи их и перетяни ему рану какой-нибудь тряпкой. Может, снять с себя водолазку, плевать, истечет же кровью. Коммерсант метнулся к бандитам, охлопал карманы. У всех троих оказались бумажники, ключи и разная мелочь. Парня заставили снять водолазку и перетянули ногу повыше раны. «Пустые», — доложил Влад. «Отлично, отойди от них». Андрей перевел взгляд на авто. «Вы сейчас сваливайте, и чтобы больше я вас никогда не видел». «Не получится, пацан», — криво усмехнулся грузин. «Даже если бы я этого хотел, черный такого не прощает. Ответить все равно придется. Давай так, завтра я своих старших подтяну, перетрем, решим проблему. До этого времени Влада и пацанов-грузчиков не трогайте. Если согласен, берешь своих людей и уходишь, но предварительно даешь слово, что до встречи никаких рамсов». «Ладно», — грузин скривился, но решил согласиться. «Даю слово, до встречи, мы никого трогать не будем. Стрелку забиваем на выезде в 8 вечера, возле графских развалин, это место хорошо известно. Посмотрим, какие у тебя старшие и почему в блудняк вписались. Не дай бог не приедете, решим, что ты гнал фуфло, из-под земли достанем и ноги выдернем». Авто шагнул к оружию. «Не-не-не», — ухмыльнулся Андрей, — «уходите пустыми. По поводу стволов с нашими старшими решать будете». Бандитов Андрей сопроводил до выхода на внутреннем дворике. Когда они забрали Бритого с разбитой башкой и Мелкого, дождался, пока вышли через арочные ворота, где стояли уже знакомая белая копейка и вишневая девятка. Пострадавших усадили к коротышке в ВАЗ, грузин с гигантом прыгнули в девятку, машины взревели моторами, выехали на трассу и через пару секунд исчезли, повернув на соседнюю улицу. «Вадик, пойдем со мной, а вы, парни, подождите здесь, мы ненадолго», — Максимов махнул рукой Громову, приглашая за собой. Оставшийся в кабинете Влад нервно мерил шагами пространство, услышал, как скрипнула дверь и резко повернулся. «Андрей, какие старшие, кто поедет на стрелку к черному, они есть вообще, или ты все придумал?» «Нет», — улыбнулся Максимов, — «но будут». Влад покрылся мертвенной бледностью и схватился за сердце. «Ты им соврал? Ты понимаешь, что черные авто со всеми нами сделают? Звездец, надо срочно убираться из города подальше. И то, через время могут найти. У меня даже слов нет». «Подожди сваливать пока», — попросил Максимов. «Все еще можно решить». «Как?» — простонал Влад, трагически воздевая руки. «Как ты, школьник, собираешься это все решать с черным? Да он тебя сожрет и не подавится. Млять, нахрена я с тобой вообще связывался?» «Как решить?» «Очень просто», — улыбнулся Максимов и повернулся к молчащему Вадику. «Нам нужно встретиться с твоим братом. Срочно». Глава 20. В крохотной комнате общежития МВД было тесно. Максимов, Влад и Вадик сидели за столом, напротив насупленного и мрачного, как грозовая туча, Димы. «Ну и кашу вы заварили», — недовольно буркнул опер. «От меня чего хотите?» «Поддержки», — терпеливо объяснил Андрей. «Берите Влада под себя. Если его милиция будет крыть, черный отстанет. Пойми, не вмешаешься ты, не только мы с Владом, Вадик тоже пострадает. Пацаны отказались загружать машину, а потом обезвреженных бандитов караулили, чтобы не дернулись. Под замес все попадут, твой брат тоже. Для черного принципиально важно всех наказать, показать, что будет, если кто-то дернется, откажется платить и начнет сопротивляться. Как ты себе это представляешь, крыть Влада?» — фыркнул Дима. «Мы не бандиты, а милиция». «Очень просто», — усмехнулся Максимов. «Дима, поговори с коллегами, объясни ситуацию, скажи, черный действует по беспределу, отжимает магазин у твоего друга, еще и на брата с пацанами наехал. Предложи объединиться и взять Влада под защиту. Он отстегивает вам 15% прибыли, вы его защищаете от разных отморозков. Ему проще вам платить и чувствовать себя спокойно, развивать бизнес, зная, что все проблемы будут решены. Скажи, Влад, я бы с удовольствием с вами работал», — хмуро подтвердил Русин-старший. «Ну не знаю», — заколебался Дима. «Как-то нехорошо это, будто мы такими же рэкетирами становимся. Еще и бабки за это брать. Не, я не против подзаработать. Опера, как волка, ноги кормит. Но постоянно брать с коммерсантов и заниматься по сути тем же, чем и черный». «Дим, перестань», — отмахнулся Андрей. «Тебе зарплаты хватает? Сейчас деньги обесцениваются. После Павловской реформы они превращаются в пустые бумажки еще быстрее. Дальше будет еще хуже, сам должен видеть, куда все идет, в глубокую задницу. А тебе жить надо. Не должен офицер милиции быть нищим, вот это действительно неправильно. И еще учти, кооператорам проще с вами работать, чем с рэкетирами. Вы, По сути, защищаете их от беспредела, бандитских наездов, берете под свою охрану. Сейчас договоришься с парнями, защитите Влада, а потом вообще все переведете на легальные рельсы. Брата сани прикроете, к вам, уставшие от отморозков, другие коммерсы потянутся. Откроете охранную фирму, отставника, которому доверяете, оформите руководителем, будете работать официально, настолько, насколько это возможно, и никто вам ничего предъявить не сможет. А что? Опер задумчиво почесал подбородок. Олегович через годик собрался на пенсию выходить. Можно ему это предложить. Это ты хорошо придумал с охранной фирмой. Вот видишь, победно улыбнулся Максимов. Влад вам поможет все с документами юридически правильно оформить. Поможешь же, запросто, оживился кооператор. У меня юристы знакомые есть и нотариусы. Я сам в юридическом отучился 5 лет. Еще и денег дам на фирму, если вопрос с черным закроете. Красиво рассказываешь, Андрюха, но не так все просто, хмыкнул Дима. С авто вы сегодня столкнулись. Бодри, его папаша с секретарем горкома и нашим Марковым хороводится. На людях не сильно свою дружбу показывают, но в санаторной сауне агрегат Маша иногда вечерком встречаются. Говорят, товарищ полковник с черным тоже дела имеет, некоторые вопросы решает, но вроде без фанатизма. Была пара ситуаций, когда Марков им аккуратно помог. Как ты думаешь, много оперов против начальства впишутся? Влад заметно погрустнел. Все можно решить, убежденно продолжил давить на Старле Андрей. Смотри, какая ситуация. Сам же говорил, в городе по маньяку работают москвичи. Уверен, в следственной бригаде и следователь Важняк засветился и другие шишки, раз дело на контроле у министра. Поднимать кипиш с операми в такой ситуации Марков не будет. В процессе разбирательства могут всплыть контакты с черным, секретарем горкома, отдых в сауне, помощь бандитам. Раз ты об этом знаешь, и следователи могут узнать, тем более в санаторная обслуга точно в курсе, такое не утаишь. У твоего Олеговича и других оперов, уверен, тоже в Москве связи есть. На крайний случай, можно журналистов подключить, они такие материалы любят. Борьба с оборотнями в погонах и кровавой гобни популярна. Такой хай поднять можно, ваш Марков сам не рад будет, что поднял эту тему. А если ему аккуратно об этом намекнуть, вообще перекрестится и отойдет подальше. Так что сильно впрягаться за черного полковник не должен. Ваш Олегович, начальник АУР, правильно, правильно, подтвердил внимательно слушающий опер. Он вполне может взять все на себя и представить это так, что вы просто остановили беспредел бандитов. Влад для подстраховки заявление напишет, вы подготовите материалы для открытия дела. У Влада как раз в кабинете томик УК РСФСР лежал, я его по дороге внимательно изучил. 148-я статья как раз для таких случаев, еще и с отягчающими обстоятельствами, то есть вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой убийства и тяжких телесных повреждений, всей группе черного светит до 7 лет с конфискацией имущества. Распишите в красках, как у Влада фирму отжимали, на подвал собирались посадить, а школьников избить. Подстраховка готова. Твоему Олеговичу на пенсию скоро, ему терять нечего. Выйдет, будет охранной фирмой рулить, безбедную старость себе и достойную жизнь родным обеспечит. И вы свое материальное положение поправите. Ну ты выдал, усмехнулся Дима. В который раз поражаюсь, как все просчитал, профессор прямо. А что ты скажешь, если они о простреленной ноге и разбитых башках в ответ заявят? Не заявят, ты сам это прекрасно знаешь, усмехнулся Максимов. Я когда сюда ехал, Влада, Саню и Вадика расспросил. Черный считается правильным авторитетом, не вором, но придерживающимся старых арестантских понятий. Заявление на меня писать, зашквар, за который могут предъявить воры. Мол, замусорился черный. Рассказать, как было дело в своей среде, что школьник разбил головы 3 пацанам черного, отнял оружие, прострелил ногу самому прыткому, а потом еще и с пистолетом в руке выпроводил всю банду. Ты представляешь, если братва об этом узнает, его же на смех воры и спортсмены поднимут. Что это за бойцы такие, из детсада что ли? Авторитет упадет, на встречах все ржать и подкалывать будут. Поэтому реальный выход – разобраться со мной, кооператором и пацанами по-тихому. Но это только в том случае, если за нас никто не впишется. Так что отскочить от Влада они могут, в случае разборки геморроя больше, чем прибыли. Хорошо, я все понял. А теперь помолчите немного, мне надо подумать, попросил Дима, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Минуты три Вадик, Влад и Максимов сидели в полной тишине. Затем опер открыл глаза. «Сделаем так, Влад, оставишь телефон. Я пока попрошу патрульных и ребят из ДНД присматривать за твоим магазином. Сегодня позвоню ребятам, встречусь с ними и Олеговичем, изложу ситуацию. Будем решать, что делать. Потом позвоню вам. Влад, у тебя там, в магазине, сторож есть?» «Два», — улыбнулся кооператор. «По очереди ночуют». «Отлично. Пусть сегодня и завтра побудут в магазине вдвоем. Запрутся на все замки и никому не открывают. В случае чего вызывают патруль. Договоришься?» «Запросто», — заверил Влад. «Просто подкину им деньжат немного, они и рады будут». «Отлично. Тогда сейчас идете по домам и ждете моего звонка. Без надобности из квартир не выходить, посторонним, даже сантехникам, газовщикам и прочим службам дверь не открывать». «Договорились». Коммерсант встал и протянул руку. «Надеюсь, все получится. Иначе, мне не жить, да и пацанам не сладко придется, особенно Андрею». «Я тоже надеюсь», — усмехнулся опер, пожимая ладонь Влада. «Поговорю с ребятами и Олеговичем, сделаю все, что смогу. Думаю, в любом случае в стороне не останемся». В дверь неожиданно постучали. «Дима, к тебе машина с работы приехала. Парни говорят, за городом новый труп девчонки обнаружили около Митеевки, рядом с железнодорожной станцией», — сообщил приятный женский голос. Опер помрачнел. «Хорошо, Галина Владимировна, сейчас спущусь». «Маньяк», — остро глянул Максимов. «Скорее всего, да», — буркнул Громов-старший. «В городе патрули усиленные и дружинников подключили, сильно не разгуляешься. Так эта сволочь в район перешла. Я в составе опергруппы по маньяку работаю, поэтому и вызывают. Иначе местные бы делом занимались. Все, парни, выметайтесь, я позвоню». Влад высадил их во дворе, развернулся и покатил дальше к выезду. Вадик и Андрей подошли к ожидавшим их на спортивной площадке остальным участникам разборки. «Парни, мы вас только ждали. Давайте ко мне зайдем, разговор важный есть», — предложил Рудик. «Лерка хочет кое-что важное рассказать. А предки?» — поинтересовался Андрей. «Вечер уже, а тут мы неожиданно заваливаемся. Некрасиво получится. Они на выходные уехали», — сразу ответил Вернер. «На дачу. Мы вдвоем остались», — Дима сказал. «Сидеть дома и ждать звонка», — напомнил Вадик. «Твой брат сейчас на выезде. Вернется не скоро», — рассудительно заметил Саня. «Пока место и труп осмотрит, показания со свидетелей возьмут. Это, как минимум, пару часов займет. Так что вполне можем заскочить». «Ладно, только недолго, жрать охота», — согласился Громов. «За это можешь не переживать», — подмигнул Вернер. «У нас столько всего разного на выходные наготовили. Оливье, блинчики с творогом, отбивные и гречка. Лерка еще пирожки с мясом обещала сделать. Можно картошку поджарить. Колбаса и сосиски в холодильнике лежат. Голодным точно не останешься. Пошли тогда, чего мы здесь стоим». Вадик сглотнул слюну. «Хавать хочу». Гостей усадили за столом гостиной. Лера принесла исходящий паром пузатый чайник, маленький заварник на блюдечке. Рудик расставил чашки, сахарницу, установил посередине большую тарелку с конфетами и печеньем, рядом корзиночку румяных с золотистыми корочками пирожков. Девушка убежала на кухню разогревать блинчики и отбивные, брат неторопливо разлил заварку по чашкам, открыл сахарницу и обвел ладонью стол. «Налетайте, пацаны». Первым пирожок схватил изголодавшийся Громов, следом к корзиночке потянулись остальные. Максимов откусил кусок, запил горячим чаем и довольно зажмурился. Вкусно. Пирожок неожиданно оказался еще теплым, мясо, сочным с чуть поджаренным лучком, сладковатое тесто таяло во рту, корочка аппетитно хрустела. «Понравилось?» — улыбнулся Рудик. «Лерка по своему особому рецепту готовит. Да я уже понял, шпортсменка, комшомолка, повар и просто крашавица», — прошамкал Максимов, с аппетитом уплетая пирожок. «Да моя сестренка такая», — ухмыльнулся Вернер. Некоторое время все молчали, увлеченно уничтожая пирожки и запивая чаем. Лера за это время принесла тарелку с блинчиками, блюдо с порезанной колбасой и дымящимися горячими сосисками, деревянную корзинку с нарезанным хлебом. «Вот пока, на скорую руку сделала», — объявила девушка. «Могу еще кашу разогреть, картошку почистить, а потом пожарить или сварить». «Не надо», — отказался Максимов. «Нам с головой хватит». «Правда, парни?» Парни согласно закивали. «Присаживайся, Лера», — попросил Андрей. «Так о чем вы с Рудиком хотели с нами поговорить?» «Маньяка надо поймать», — решительно заявил Рудик. «Девчонок убивают, милиция ничего сделать не может. До каких пор это будет продолжаться? Предлагаю объединиться и заняться этим самостоятельно». Охотник за маньяков выискался, Шерлок Холмс Пореченский, мысленно усмехнулся Максимов. Вслух сказал совсем другое. «И как ты планируешь найти убийцу, если такие оперы, как Дима, впустую бьются? Сам подумай, милиция – это серьезная государственная структура с широкими возможностями и отработанными методами работы. Эксперт обследует и фотографирует место преступления, подбирает все вплоть до ниток и бычков, исследует следы, проверяет слюну на фильтрах, нитки, пуговицы, все, что смог обнаружить. Обычно у него имеется собственный чемоданчик с кучей инструментов, кулечков, необходимых реактивов и прочих принадлежностей, позволяющих воссоздать картину преступления. Участковый ходит по квартирам, ищет свидетелей, оперы их подробно опрашивают. Проверяются все лица с психическими расстройствами в городе и районе. Просматривается картотека на наличие аналогичных преступлений. Можно даже инфу по всему Союзу через информационный центр проверить. Оперов из других городов напрячь, если что-то похожее там обнаружится. Любого подозреваемого через ЦАП, системы исполнения наказания и психиатрического учета пробьют. Я к чему это рассказываю? Работает огромная отлаженная машина по определению и поиску преступников. А тут появляются два школьника, Рудик и Лера, решают помочь найти маньяка, которого у милиции отыскать не получается. Оперы не могут, а они поймают, и всем утрут нос. «Вам самим не смешно?» «Не смешно», — нахмурилась Лера. «Опера твои хваленые, кое-что упустили, а я выяснила. Пацаны, дайте слово, без разрешения, никому ничего не расскажете». «А во», — Максимов с интересом глянул на девушку. «Даю слово». «Я тоже», — подтвердил Саня, увидел Лерин подозрительный прищур и торопливо добавил. «Никому не расскажу. Молчать буду, обещаю», подтвердил Вадик. «Но сразу говорю, это неправильно. Лучше Димке рассказать. Он все-таки мент. Ему ловить маньяков по долгу службы положено. Андрей правильно сказал, возможностей больше». «Я как все», вздохнул Сережа. «Слово даю». Лера и Рудик переглянулись. «Ладно», девушка обвела взглядом присутствующих. «Если, кто не знал, дядя Сева, не родной Наташкин отец. Когда ей было года 4, мать развелась и вышла замуж снова, а потом сюда переехала. Отношения с отчимом были нормальные, но Наташа мечтала увидеться с родным папой. Она одно время ему даже письма писала. Отец ей постоянно снился. Наташа брала фотографию и часто с ним разговаривала в своей комнате, когда была расстроена. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился Максимов. «Я с Наташей дружила», – пояснила Лера. «Как старший товарищ, несколько раз вместе дворняк во дворе кормили. Она почему-то сразу прониклась ко мне доверием и рассказала о многом. Например, что хранит фотографию отца и мечтает с ним встретиться». «И», — с намеком глянул Андрей, — «что дальше?» «У Наташи была подружка Люда, одноклассница», — пояснила Вернер. «Ее милиция тоже опрашивала в присутствии родителей. Девчонка им ничего не сказала, была слишком потрясена смертью Наташи и слово давала, что сохранит тайну. А мне, как старшей подруге, доверилась. Последние 3-4 дня перед смертью Ната стала скрытной. Ходила, думала о чем-то своем, даже гулять отказывалась. Но не удержалась и все-таки проговорилась подруге. Оказывается, папа о ней помнит, даже прислал своего друга, который заберет ее и отвезет в Строгово. Будет ждать ее в заброшенном доме. Когда она приедет, они вместе отправятся в большое путешествие. Папа просил ее записку написать, что она уезжает, и в портфель спрятать, чтобы мать не волновалась, но до поры до времени никому об этом не рассказывать, чтобы поездка случайно не сорвалась. Интересно, Максимов повернулся к Вадику, пораженный внезапной мыслью. «Слушай, а это Строгово далеко от Митеевки, где сегодняшнюю девочку нашли?» «Так это», — задумчиво протянул приятель и ошеломленно вскинулся, — «точно, они же совсем рядом расположены, соседние деревни, и станция железнодорожная рядом с обеими. Вот», — Рудик гордо поднял указательный палец, — «через денек-другой мы с Леркой хотим прокатиться в этот заброшенный дом, посмотреть, что к чему. Чуйка вопит, маньячила наш родом из этих мест, или проживает недалеко. А еще можно попробовать папашу Наташи найти, он, скорее всего, тоже замешан. Мы с Леркой аккуратно пробивали ситуацию у соседок. Вроде пару лет назад свалил из города, никто не знает, куда, но где он жил, в курсе. Можно там знакомых расспросить, Наверняка инфа какая-то есть. Стоп, подожди, выставил ладонь Максимов. Я бы на вашем месте все рассказал Диме. Это все очень серьезно. Но я сомневаюсь, что у вас что-то получится вычислить. Да и вообще, скорее всего то, что деревня находится рядом, просто совпадение. Почему так думаешь? Агрессивно фыркнул Вернер. Ты не можешь этого знать. Не могу, согласился Андрей. Элементарная логика. Смотри, маньяк – это человек с определенными психическими отклонениями, правильно? Ну да, согласился Рудик. Нормальный человек такой херней заниматься не будет. Псих может убить неожиданно, во время припадка, согласен, такие тоже есть. Они не знают, что сделают в следующий момент. Их действия непредсказуемы, лишены логики, не привязываются мотивами, поэтому милиции искать подобных уродов очень трудно. Но во время преступления они могут попасться, поскольку не отдают отчет своим действиям. Наш маньяк не такой, он продуманный, хитрый и жестокий. Заранее просчитывает каждый шаг, поэтому и не оставляет особых следов и несмотря на все облавы, не попадается милиции. 6 девчонок зарезал и никаких следов. Это многое говорит о его личности. Плюс еще очень жестокий, способный рисковать, моментально реагировать на возникающие угрозы и за долю секунды принимать единственно верное решение. Ситуация с тремя работягами это показывает. Быстро осознал ситуацию, отмахался ножом, рванул через дорогу, пробежал перед машиной и скрылся в арке. Четко среагировал. Между ним, хладнокровно готовящим свои преступления и психом, идущим по поводу своих эмоций, огромная разница. Прежде всего, в уровне интеллекта. И тут в разговоре с маленькой девочкой так подставился и сказал, куда будет ее вести. А если бы сорвалось, и она все рассказала, в такую тупость, я просто не верю. Ты все расписал как по нотам. Будто собственное ученое исследование провел, криво усмехнулся Рудик. Не свое исследование, а известную во всем мире классификацию, разработанную в 80-м году агентами ФБР Роем Хейзелвудом и Джоном Дугласом. Популярно разжевал тебе разницу между дезорганизованным и организованным серийным убийцей, мысленно поправил товарища Максимов. Спасибо Денису и его диссертации. А вот убийство девушки в Митиевке, около железнодорожной станции, это хреново. Я где-то слышал, не помню от кого, может от милиционеров, что маньяков тянет на место своего преступления. И вы хотите поехать туда, наследить как слон в посудной лавке и обратить на себя внимание? Это глупо. Ничего вы не узнаете, а внимание к себе привлечь можете. И ладно милиции, а вдруг маньяка, он же вас как детей неразумных сделает, заманит в ловушку и покромсает на клочья. Я думала, ты с нами, насупилась Лера, ошиблась. Ищешь причины, чтобы ничего не делать, боишься, так и скажи. Мы все равно туда поедем, без тебя. И я его найду, все там наизнанку выверну, но этого урода отыщу. Он мне за Наташку заплатит. Ой, дура, Максимов с трудом удержался, чтобы не схватиться за голову. Куда же ты лезешь, девочка, сама прыгаешь в пасть к крокодилу. Я еще раз предлагаю рассказать все Диме и никуда самим не лезть, чтобы не получить на свою голову крупные неприятности, сухо ответил Андрей. Милиции положено, она этим и должна заниматься. А тебе, Рудик, советую дать своей сестренке как следует ремнем по заднице. Пусть дома сидит и никуда не суется. Забыли, что маньяк с такими, как она, делает. Лер, он правильно говорит, буркнул Рудик, избегая глядеть на сестру. Не нужно тебе туда ехать, мы сами справимся. Нет, отрезала Лера, я с вами поеду, только попробуй меня здесь оставить. Через балкон на простыне спущусь или дверь сломаю и одна в строгого сорвусь. А ты, Андрей, можешь здесь сидеть и трястись от страха. Тебя никто не зовет, только обещание свое сдержи. «Не проболтайся никому о том, что я рассказала». Максимов ее проигнорировал и отвернулся к парням. «Так, ребята, давайте завтрашний день переживем. Если Дима договорится с операми, вечером встреча с бандитами на Графских развалинах, и я туда точно поеду, как человек, к которому есть претензии. А потом, раз вы меня слушать не хотите, съездим в Строгово и Митиевку, раз такие упрямые. Только, пожалуйста, никакой самодеятельности». Все постоянно держатся вместе, внимательно слушают и выполняют каждую мою команду. Тогда появится шанс что-то узнать и уехать целыми и невредимыми. Глава 21. Посиделки у Рудика растянулись на добрых полтора часа. С трудом, но Максимову удалось убедить друзей действовать по своему сценарию. Пока решается вопрос с Черным, Лера и Рудик должны были аккуратно пообщаться с родителями Наташи, выяснить все, что известно о таинственном отце. Хотя, как подозревал Андрей, информированность маньяка, сыгравшего друга папаши, основывалась на том, что он смог получить сведения от кого-то постороннего, разговорить ребенка и сразу придумать, как выманить девочку в укромное место. Вадик обязался аккуратно пообщаться с родителями, которым Дима кое-что рассказывал о следствии. К старшему брату Андрей лезть запретил. Опер моментально расколет младшего и предъявит претензии Максимову, и так влезшего в это дело по самую макушку. Сереге Цыганкову поручили тоже поговорить со своей родней, и, если возможно, с Палычем, нашедшим одну из жертв, а также поискать трех мужиков, гнавшихся за убийцей. Максимов прекрасно осознавал, рано или поздно эти телодвижения станут известны милиции, но планировал занять товарищей до поездки в Строгово, а потом убедить все-таки довериться Диме. Возвращались домой вместе с Русиным, жившим в соседнем подъезде. «Слушай, может, у вас с Лерой что-то на дискотеке произошло?» – поинтересовался Саша. «Чего она на тебя так взъелась?» «Да ничего такого вроде не было», – неуверенно ответил Андрей. «Потанцевали под Скорпионов», – Лера спросила, о чем песня, перевел ей название и содержание. «Да ты что?» – внезапно развеселился Русин. «Она английский знает великолепно. Они оба с детства с отцом мотались по загранкомандировкам, учились в посольских школах. Рудик тоже неплохо шприхает, но у Лерки вообще талант. Они, правда, этим не щеголяют. Я случайно узнал, был в гостях, и грамоту увидел, за первое место в конкурсе. А со мной она дурочку, не знающую инглиша, изображала», — отметил Максимов. «Понятно, будем иметь в виду, Валерия не так проста, как хочет казаться». Следующее утро и день в школе пролетели как одно мгновение. Максимов привычно побегал и отрабатывал удары вместе с Вадиком. Мужика в спортивном костюме не было, внимания на парней никто не обращал, и они смогли потренироваться в свое удовольствие. Первым уроком был НВП. Весь класс в зеленых рубашках, галстуках и черных беретах отрабатывали строевой шаг. Самое дурацкое занятие для школьников, по мнению Андрея, но его никто не спрашивал. На физкультуре сдавали нормативы по подтягиваниям и отжиманиям, лазили по канату и прыгали в длину. Физика, геометрия и химия прошли рутинно. Сначала разбирали домашние задания, потом изучали новый материал. На большой перемене Максимов пригласил за стол Гринченко. Фигура Олега с поникшими плечами по-прежнему источала уныние, а на лице, казалось, навечно поселились страдания и полная безнадежность. «Как прошло первое занятие по физике?» – поинтересовался Андрей. «Не спрашивай», – махнул рукой Олег. «Через 5 минут Лена сказала, это бесполезно, она ничего не понимает и, наверное, никогда не поймет. Вместе с Ингой проводила меня до двери и попрощалась». «Понятно», – Максимову от чего-то стало жалко жертву безответной любви. «Значит так, потерпи немного, сейчас мне не до тебя, потом займемся этим вопросом. Запомни мои слова. Если будешь слушаться и исполнять все рекомендации, через месяц-другой поведешь Ленку в кино или на танцы. Она еще сама за тобой бегать будет. Правда?» Олег поднял голову. В глазах рыжего вспыхнула робкая надежда. «Абсолютная», — авторитетно подтвердил Андрей. После прихода со школы Максимов сел за уроки. Учиться получалось с трудом. Страницы учебника читались автоматически, мысли постоянно витали вокруг будущей встречи с бандитами Черного. Помучившись минут 15, Максимов вздохнул, отложил книжку и пошел на кухню ставить чайник. Там его и застал заверещавший телефонный звонок. «Алло», — раздался в трубке знакомый голос опера. «Здравствуйте. Андрея позовите, пожалуйста. Это брат Вадика Громова, Дмитрий». «Дим, привет», — поздоровался Максимов. «Это я. Сильно занят», — деловито уточнил Дмитрий. «Максим Олегович хочет с тобой пообщаться». «Физику учил», — признался Максимов. «Но если сильно надо, готов отложить, завтра все равно воскресенье. Подойти к вам в райотдел? Никуда подходить не нужно», — отрезал опер. «Мы недалеко тут и на машине, сами к тебе подъедем. Во двор, нормально? Давай не в нашем, а во дворе дома напротив», — предложил Андрей. «Там, где большая спортивная площадка с беговой дорожкой. Сам понимаешь, тут куча знакомых, родителей, не очень удобно, могут вопросы возникнуть». «Резонно», — согласился Дима. «Через 15 минут мы подкатим. Я даже раньше подойду», — пообещал Максимов. Белую пятерку и Диму рядом с водителем, кряжестым седым мужиком лет 45, он увидел сразу, как только зашел в нужный двор. Дима сразу же высунулся из окна и помахал Андрею, предлагая подойти. Максимов махнул в ответ и направился к пятерке. «Садись», — бросил опер, кивнув на заднее сиденье, где устроился худощавый парень лет 30 с тяжелым, давящим взглядом. Щелкнул замок, задняя дверца распахнулась, и Максимов неторопливо уселся. Худощавый немного потеснился, освобождая место. «Это Максим Олегович Пархомов, мой начальник», — Дима показал взглядом на повернувшегося к Андрею водителя. «Так вот ты какой, почти тезка», — Андрей чуть улыбнулся, рассматривая начальника АУР. Волевое обветренное лицо, ледяные голубые глаза, жесткий прищуренный взгляд, крепко сбитая фигура, переносица с характерной горбинкой перелома, видно, не в кабинетах задницу протирал, немалый срок отпахал на земле. «Рядом с тобой капитан Петр Климович, старший опер», — представил худощавого Громов. «Тебя они уже знают заочно». Сосед сдержанно кивнул, продолжая сканировать пристальным взглядом лицо Максимова. «Очень приятно», — вежливо сказал Андрей. Ему никто не ответил. Оба милиционера продолжали сверлить взглядами Максимова. «Русин написал заявление, оно уже у нас», — сообщил Дима. «В принципе, к встрече с Черным мы готовы. Но перед тем, как принять окончательное решение, Максим Олегович хотел на тебя посмотреть и задать пару вопросов». «Без проблем», — пожал плечами Максимов. «Спрашивайте». «Андрей, расскажи, что произошло вчера в магазине «Модная одежда»?» «С самого начала и до конца, по возможности, не упуская ни одной детали и подробности», у начальника УР оказался приятный баритон с бархатными нотками. Благодушный тон не помешал ему внимательно наблюдать за Андреем, отслеживая все реакции. Андрей начал с того, что младший русин предложил подзаработать на разгрузке машин в четверг и пятницу, поведал о визите бандитов и произошедших событиях от начала до конца. О своем соглашении с кооператором умолчал, это к делу не относилось. «Зачем ты вообще в это вписался?» – спросил начальник АУР, продолжая изучать парня. «Взрослые мужики решают свои вопросы. Вы тут при чем? Ваше дело – разгружать-загружать. Во-первых, это родной брат друга», – пожал плечами Максимов. «Я не мог отойти в сторону. Во-вторых, ненавижу, когда напрягают и угрожают. Машину мы уже разгрузили, а тут появляются два хрена с бугра, командуют, оружием пугают». В-третьих, Саня возмущаться стал, еще бы пара секунд, его начали бить. Надо было что-то делать, отвлечь внимание, решить проблему. Я и решил, то есть, ты заманил одного ракетира в подвал, обрушил на него тюки с одеждой, нокаутировал. Потом взял оружие, вышел, уложил второго, затем в одиночку поднялся на второй этаж. Под угрозой ствола, заставил братву Черного свалить, предварительно разбив одному голову и прострелив второму ногу. «Правильно, я понял», — уточнил Максим Олегович, не сводя глаз с парня. «Ну да, все так и было», — скромно подтвердил Андрей. Начальник АУР минуту молча изучал лицо Максимова, потом повернулся к Диме. «Это невероятно, но он не врет. Рассказал бы, кто мне такое, не поверил. 17-летний пацан из хорошей семьи, не сявка какой-то, с младенчества варившийся среди уголовников, хладнокровно расправляется с матерыми бандитами и заставляет их отступить. Такое вообще-то звучит как фантастика. И тут даже не дело в навыках, а в чистой психологии. Не может школьник так уделать взрослых бандитов, прошедших Крым, Рым и медные трубы, нюхавших зону и участвовавших в десятках разборок. Не бывает такого, чтобы щенок разогнал свору матерых волков. Они его за секунду порвут». Милиционеры несколько секунд помолчали. «Где научился обращаться с оружием и стрелять?» — резко выстрелил вопросом Климович. На этот вопрос у Максимова уже был заранее заготовлен ответ. «Спасибо личному архиву фотографий. Когда НВП изучать начинали в прошлом году, нас Сергей Александрович, преподаватель, на полигон возил, пострелять. Договорился с военными, съездили, посмотрели на оружие, собрали, разобрали, сделали несколько выстрелов. Я все запомнил. Мы еще там фотки сделали. Хотите, могу показать?» Максим Олегович обменялся быстрыми взглядами с Климовичем. «Не надо. Мы тебе верим на слово», — усмехнулся он. «Все равно странно. Одно дело стрельнуть на полигоне, собрать, разобрать автомат-пистолет, другое — практические навыки владения оружием в боевой ситуации. Видишь ли, Андрей, в чем проблема?» — продолжил Петр. «Меня и Максима Олеговича смущает одно обстоятельство. Не может подросток, выросший в тепличной среде, действовать так хладнокровно на разборке с взрослыми бандитами. Что-то здесь не клеится. На улице ребята все видели. В кабинете Влад. Вы же его, наверняка, подробно допросили. Я ничего не сочиняю и не придумываю. На тяжелый изучающий взгляд старшего опера, Максимов ответил своим безмятежным и уверенным. Понятно, усмехнулся капитан. У меня вопросов больше нет. Пока нет. Дима говорил, ты ему подсказал, как это все обставите с открытием охранной фирмы, мягко продолжил Максим Олегович. Откуда такие познания? Книг много читаю по бизнесу, улыбнулся Андрей. Истории разные о миллионерах, как они принимали решения, как создавались и организовывались предприятия. Сейчас, слава богу, подобной литературы много печатают. Учусь всегда находить лучшие варианты. Работаю над собой, развиваюсь. Допустим, кивнул Максим Олегович. Все равно это очень необычно. Помолчал и махнул рукой. Ладно, пока эти вопросы поднимать не будем. Ты в курсе, что придется с нами ехать на встречу с Черным и его братвой? В курсе, подтвердил Максимов. Я так и предполагал. Мы бы обошлись без тебя, но не получится, добавил старший опер. Слишком много ты дров наломал. Но не волнуйся, никто тебя и Громова в обиду давать не собирается. Сиди пока дома, жди нашего звонка. Всем тебя заберем. Мне надо еще в одно место заскочить. В понедельник комсомольское собрание, надо кое-что сделать. А без этого никак нельзя, нахмурился Максим Олегович. Все-таки братва на тебя зуб точит. Никак, вздохнул Андрей. Комсорг жизни не дает. Да плюнь ты на этого комсорга, посоветовал старший опер. Плюни раза три, ничего он тебе не сделает. 91-й на дворе, на партию все забили, а на комсомол вообще наплевать. Никто тебя прессовать не будет. Не могу, комсорг пообещал пожаловаться директору и испортить характеристику, сокрушенно вздохнул Максимов. Опер хотел ответить, но начальник АУР остановил его движением руки. Раз это для тебя так принципиально, иди. Только, желательно в компании, держись мест, где много людей и сразу возвращайся домой, пока светло. И помни, с половины седьмого ты должен быть дома и ждать звонка Димы. Так и сделаю, обрадованно пообещал Андрей. Тогда все, можешь идти, кивнул Максим Олегович. Я наберу, без 15:07, примерно, напомнил Дима. Хорошо, Максимов кивнул операм, дернул ручку замка и выбрался из машины. Оказавшись дома, первым делом Андрей позвонил Русину. Сань, дело есть. Какое дело? С любопытством поинтересовался товарищ. Мне нужно пройтись в зоомагазин, а я даже не помню, где он находится. Так у нас их два, кооперативный и государственный, проинформировал Александр. Оба недалеко находятся в центре, рядом с площадью. А зачем тебе туда? Надо кое-что купить, туманно ответил Максимов. Зверушку мелкую. Не хочешь со мной пройтись? Не, не сейчас, отказался Русин. Родаки перестановку затеяли, Влад диван им новый подарил и пару кресел, сегодня машина приехала, часа два еще буду занят, слушай, позвони Вернерам, они разбираются, в Леркиной комнате аквариум с рыбками, морская свинка, она на зверушках поведена, у нее в мае днюха, Рудик с предками собираются собаку подарить, только я тебе ничего не говорил, она каждую клетку в тех зоомагазинах знает, Вернеры с удовольствием с тобой пройдутся, ладно, тогда до связи, сейчас им позвоню. До связи. У Вернеров трубку поднял Рудик. Идти в зоомагазин с Андреем отказался, буркнул я занят, сейчас сестру спрошу. А Лера неожиданно согласилась. Андрей ждал девушку у подъезда. Лера вышла в легкой розовой курточке и светло-голубых джинсах. На ногах легкие серые кроссовки. Отлично выглядишь, улыбнулся Максимов. Девушка пробежалась взглядом по парню и Андрей чуть смутился. На фоне девушки он смотрелся очень скромно. Крепкие, надежные, долговечные ботинки советского производства с закругленными носками, напоминали гробы. Простое серое пальто с большими пуговицами и видневшийся из-под ворота коричневый свитер, только усиливали контраст с модной одеждой Валерии. «Ты тоже?» – девушка улыбнулась так искренне и светло, что Андрей сразу ей поверил. «Рассказывай, что тебе надо», – потребовала она. «Зверушку одну купить хочу», – ответил откровенно Максимов. В нескольких словах описал какую. «Зачем?» – прищурилась Лера. «Так я тебе и сказал», – ухмыльнулся парень. Пожал плечами и ответил. «Просто, захотелось». «Ладно», – девушка взяла Андрея под руку. «Проведу тебе экскурсию по зоомагазинам. Их два, и оба недалеко. Ты вообще-то должен знать, где они находятся. У меня небольшие проблемы с памятью», – напомнил Максимов. Рудик в курсе. Я тоже, усмехнулась Лера. Он предупреждал. Тогда чего мы стоим? Удивился Максимов. Пошли. Дул освежающий ветерок. Деревья приветливо покачивали голыми ветками. Весеннее солнце заливало улицу потеплевшими лучами света. В субботу в сквере гуляло много народу, малышня под присмотром родителей, каталась на самокатах и маленьких трехколесных велосипедах, игралась на детской площадке с машинками, счастливо визжа, съезжала с горок. Пенсионеры азартно играли в шахматы, стучали костяшками домино, о чем-то ожесточенно спорили, читая газеты и размахивая руками. В дальнем конце сквера тусовались неформалы, парочка колоритных панков с покрашенными гребнями на фоне зеркально выбритой остальной растительности. Периодически попадались стайки молодежи, модно и не очень одетых, улыбчивых и о чем-то весело щебечущих девчонок, куда-то спешащих подростков, компании студентов. Максимов шел под руку с красивой девушкой и наслаждался всеобщей атмосферой безмятежности и радости выходного дня. Не было атмосферы мрачности и печати обреченной угрюмости, поселившейся на лицах людей в первой половине 90-х, после развала Союза. Но Аннушка уже пролила масло и зловещая тень рока уже распростерла свои черные крылья над ничего не подозревающими советскими гражданами. Для многих ушлых, умеющих крутиться, торговать, обзаводиться необходимыми связями наступит золотое время, они заработают капиталы, станут первыми буржуа на постсоветском пространстве. Но они составляли лишь малую часть населения огромной страны. Десяткам миллионов пенсионеров, простых работяг, ученых-энтузиастов и прочих не вписавшихся в рынок, мирным людям, оказавшихся волею судьбы в зоне локальных конфликтов и войн, сгинувших от бандитского беспредела, можно было только посочувствовать. Максимов ощутил, как тоненькие девичьи пальчики требовательно надавили на локоть. «О чем задумался?» – тихонько спросила Лера. «О том, как изменчива судьба и скоротечна жизнь», – вздохнул парень. «Вот представь, 41-й год, страна усиленно работает, возводит новые заводы, комбинаты, фабрики. Как грибы плодятся ударные комсомольские стройки, строятся города. Наши предки работают в поганых условиях, по колено в грязи, ночуют в землянках, живут в бараках, не доедают, но пашут ради будущего, верят, что оно скоро наступит, и, несмотря на тяжелый труд, счастливы, рожают детей, находят время для книг, спорта и отдыха. И тут в воскресенье 22 июня 41 года вся с таким трудом налаживаемая жизнь рушится. Нападает враг. Те, кто еще недавно мечтал стать инженером, архитектором, учителем, идут на фронт. Люди гибнут на войне, умирают в блокадном Ленинграде от голода и холода, рушатся семьи, миллионы человеческих трагедий. И те, кто когда-то мечтал строить, созидать, покорять новые вершины науки, гниют в лесах, болотах, в братских могилах безымянных солдат. Сколько талантливых художников, писателей, изобретателей, ученых, в будущем способных прославить страну и мировую науку, мы потеряли. Никто этого не знает и не узнает никогда. Максимов замолчал. Девушка еще крепче стиснула пальчиками локоть парня. «Но ведь это все позади», – неуверенно уточнила она. «Знаешь», – усмехнулся Андрей, – «у китайцев есть проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. У нас сейчас именно такое время. Очень хочется избежать будущих трагедий и потрясений. И вдвойне плохо, когда осознаешь, сейчас и здесь ты изменить ничего не можешь. Я все-таки надеюсь, все будет хорошо», – тихонько сказала Лера и поправилась. «Должно быть хорошо. Наши дедушки-бабушки прошли через такие ужасы, и все со временем наладилось. И сейчас так будет. Нет войны, это самое главное, а с остальными трудностями мы справимся. Я в это верю». Максимов молча глянул на девушку. Что он мог ей ответить? Прав был древний царь Соломон. Во многой мудрости, многие печали, кто умножает познание, умножает скорбь. «Хочешь веселую историю из жизни?» — аккуратно перевел тему Андрей. «Хочу». «Конечно», — улыбнулась Лера. «Однажды Мэрилин Монро встретилась с Эйнштейном и сказала великому ученому: «Если бы мы завели ребенка, он был бы красивым, как я, и умным, как ты». Отец теории относительности улыбнулся и ответил: «Боюсь, все будет наоборот. Он унаследует мою красоту и твой ум». Валерия хихикнула. «Но самое забавное в этой истории, что IQ, то есть показатели интеллекта Мэрилин Монро, были 165 баллов. Это на 5 выше, чем у величайшего гения современности, Эйнштейна. Она только притворялась глупой блондинкой, чтобы создать привлекательный для мужчин образ. Дома у Нормы Беккер, взявшие себе псевдоним Мэрилин Монро, была библиотека из тысяч книг. Она проводила огромное количество времени за чтением литературных произведений, отлично разбиралась в поэзии и философии. Лера украдкой бросила подозрительный взгляд на Андрея. Максимов с невозмутимым видом поинтересовался. «Хочешь, приведу несколько цитат Монро?» «Конечно», — кивнула девушка. «Разочарования заставляют открывать глаза и закрывать сердце», — улыбаясь, процитировал Максимов. «И еще, не опускай голову, держи ее высоко и улыбайся, потому что жизнь — это прекрасная вещь, и у тебя есть много причин для улыбки». «Я даже не думала, что Монро такая глубокая личность», — призналась Вернер. «Иногда выгоднее, чтобы тебя воспринимали глупенькой красоткой, чем мудрой и хитрой женщиной», — многозначительно добавил Андрей. «Ибо многие мужчины боятся умных девушек, а если точнее, того, как они будут выглядеть на их фоне». И опять в глазах Леры мелькнуло подозрение. «Это ты в книгах своих вычитал?» — с нотками язвительности поинтересовалась она. «В журналах», — поправил Андрей. У знакомых листал зарубежную прессу. Кооператоры специально привезли, чтобы самые привлекательные фотки переснять и на футболке изображения нанести. О, подожди. Взгляд Максимова зацепился за старушку у рынка с букетиками подснежников, сместился дальше, где в цветочном киоске усатый кавказец торговал розами. «Я сейчас!» — крикнул Андрей, сорвавшись с места. Перебежал через дорогу и подошел к бабушке. «Здравствуйте, почем у вас цветы?» 50 копеек букетик, прошамкала бабулька. Андрей засунул руку в карман, нащупал горку мелочи, вытащил и отдал старушке 50-копеечную монету, добавил еще две по 10. «Держите, сдачи не надо». «Спасибо, милок», — поблагодарила бабушка, вручая букетик. «Проверим, как отреагирует», — мысленно усмехнулся парень. Вернулся к девушке, протянул цветы. «Держи, это тебе». «Спасибо», Лера порозовела от смущения и бережно приняла цветы. Не ожидала. Девушка чуть опустила голову, золотистые пряди пушистой волной закрыли лицо. Вдохнула аромат и еле слышно прошептала. «Весной пахнет. Весна, весна, пора любви. Как тяжко мне твое явление. Какое томное волнение. В моей душе, в моей крови». Улыбнувшись, с чувством продекламировал Максимов. Ему было необыкновенно хорошо. Солнце гладит теплыми, но не жаркими лучиками, свежий ветерок обдувает лицо, он снова молод, полон силы и энергии, рядом красивая девушка. Что еще нужно для ощущения счастья? Все плохое и ужасное произойдет потом, а пока надо наслаждаться каждым мгновением новой жизни. Глава 22. Дима позвонил, как и обещал, ровно в 18:45. Телефонный звонок заверещал, когда Максимов доделывал последнюю задачу по физике. Андрей сорвался со стула, бросив ручку, бегом выскочил в холл, крикнул вышедшей следом из кухни матери. «Это меня!» Подхватил трубку. «Алло, слушаю». «Ровно в 7:00 на прежнем месте», сообщила трубка Диминым голосом. «Понял, буду как штык», пообещал Андрей. Пятерка стояла на прежнем месте. За рулем, как и в прошлый раз, сидел Максим Олегович. Справа от него Петр Климович. Дима переместился назад. Максимов сел рядом с ним. «Едем за город. На выезде нас будут ждать остальные ребята», — невозмутимо сообщил начальник АУР. «Я там с ними переговорю и поедем. А ты, Андрей, запомни. Во время встречи с бандитами сидишь в машине и помалкиваешь. Понадобится, позовем. Если у Черного и его братвы возникнут вопросы, отвечай кратко, по делу. Следи, что и как говоришь. Никаких оскорблений и претензий. Все вопросы будем решать мы. От тебя, повторюсь, требуется четкие ответы по существу». «Все понял, все», кивнул Максимов. «Не волнуйтесь, Максим Олегович, я не подведу». Спорить он не собирался, осознавая серьезность ситуации. «А я и не волнуюсь», усмехнулся Пархомов. «Волноваться ты должен». Начальник АУР повернул ключ в замке зажигания. Мотор ожил, заворчал, и машина медленно тронулась с места, с каждым мгновением набирая ход. На выезде из города, немного дальше указательного знака «Пореченск» у поворота, в темноте виделись очертания двух машин. Возле них стояли и прохаживались несколько фигур. Когда они подъехали поближе, свет фар выхватил синюю горбатую «Волгу», оранжевый «Москвич» 412 и шестеро крепких мужчин. В одном Андрей узнал Веткина. Лейтенант нервно затягивался сигаретой. Стоящий рядом дядька лет 50, что-то поправлял на поясе. «По машинам, парни», — негромко приказал Пархомов, высунувшись из окна. «Помните, как действовать?» «Помним», — серьезно ответил пожилой мужик. «Не подведем, Максим Олегович». «Тогда за мной», — начальник АУР закрыл окно. Пятерка медленно двинулась вперед. Милиционеры попрыгали в машины. Первым выдвинулся оранжевый москвич со старым опером. Горбатая «Волга» пристроилась в хвост колонны. Опера молчали. В окне проносились деревья и темные силуэты домов. Блики от фар встречных машин высвечивали хмурый профиль Климовича, напряженную фигуру Димы, невозмутимое с холодным блеском в глазах лицо Пархомова.